Шаббат шалом ве меворах лекол ехад. Мирной и благословенной субботы каждому из вас. Ве айом ани роце ледабер аль басис шел парашат шаво. Сегодня хочу говорить проповедь на основании недельного отрывка. Ре-э. Смотри. Кол ехад митану хаяв лирот, лану олех, ве аль ма у митбасес эта хаяв. Потому что каждый из нас должен видеть и наблюдать, на чем он основывает свою жизнь. בחיים רגילים אנחנו כמעט כל יום אומרים תראה זה ככה וככה תראה когда мы живем свою жизнь мы часто употребляем смотри это так и так смотри сюда смотри туда а בן אדם כל הזמן משתמש במילה הזאת ראה то есть человек постоянно использует это слово смотри והגענו לפרשת השבוע и дошли мы до недельного отрывка этого כל הסוגיה אומרת לנו על הנושא שהבן אדם הוא צריך להתרחק מאלילות, כמה שיותר. И весь этот отрывок нам говорит о том, что человек должен как можно дальше оградиться от идолопоклонства. האלילות זה הנושא די רחב. Идолопоклонство это довольно обширная тема. אבל בן אדם שאפילו לא חושב על אלילות, שהוא לא משתחווה לאל, אש איזה זר. Но человек, который не думает об идолопоклонстве, никому из идолов не поклоняется. מפריע לו אנוכיות. Ему может мешать эгоизм. והוא לא חושב על זה במיוחד. И человек не думает об этом особенно вот как-то. אבל הוא משרת לעצמו, הוא שם את עצמו במקום איפה שצריך להיות בורא העולם. Но он служит себе, ставит себя в центр жизни, на то место, где должен на самом деле быть Бог. כלומר, הוא חושב שמרכז העולם זה לא אלוהים. Такой человек думает, что центр мироздания не творец, הוא. Но сам человек. זה אלילות. Это идолопоклонство. А бен адаму мештахаве ле бен адам. Человек поклоняется человеку. Умнам шоу ло мештахаве бецура птуха, у хошев аль ацмо шоу ахи хашув баолам. Несмотря на то, что он открыто не поклоняется, думая о самом себе, что он самый важный в этом мире, это происходит. ומה שיקר הנחש את האדם וחווה בגן עדן? И как обманул змей Адама и Еву в Эдемском саду. Он сказал им, вы будете как боги. Люди сегодня делают то же самое. Ведут себя, как будто бы они боги. ופרשת שבוע הזאת מכוון אותנו ונותן לנו תיקון מהשגיאה, אם אצל מישהו זה כן היה. Этот недельный отрывок он направляет нас, исправляя, если у кого-то было какое-то отклонение. אנחנו נתחיל מהתחלת פרשת השבוע. Начнем с начала этого отрывка. ספר דברים. Книга Второзакония. פרק 11, יוד א'. 11 глава. מ-26 עד 29. С 26 по 29 стихи. 11 глава с 26 по 29. Ре, анухи нотен лефанехем айом браха уклала. Это браха, ашер тишмеу аль митцвот Адонай Элохехем, ашер анухи митцаве этхем айом. Веклала, им ло тишмеу, אל מצוות אדוני אלוהיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, והיה כי יביאך אדוני אלוהיך אל ארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים, ואת הכללה על הר Ивал. Амен. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Герозим, а проклятие на горе Гевал. Аминь. Амен. Моше, уло я баарец, вело нихнас литох арец. Моисей не вошел в обетованную землю, и он здесь не был. Уафпам ло я дурех ала арец Исраэль. Он никогда не ступил на эту землю. Но он говорит им, когда вы войдете в эту землю, сделайте особое служение, и здесь он описывает, что им нужно сделать. Что им нужно? Им нужно ламоть между двумя гиваот. Они должны стать между двух вершин. И сказать аминь на благословение и на проклятие. Название этих гор дают нам понимание, о чем речь идет во всем этом отрывке. На мой взгляд, это не только интересно, это духовный принцип. Каждый из нас хочет иметь успех, правильно? В какой сфере в своей жизни ты хочешь иметь успех? Я? Если вы меня спросите, то я во всей, в любой сфере хочу. Лама? Почему? ככה היה כתוב על יוסף. Потому что так было написано про Иосифа. כל דבר שהיה נוגע ידו, יפרח. Все, к чему прикасалась его рука, расцветало. הוא היה מצליח. Он был успешен. הוא לא сам במטרה להיות בן אדם מוצלח. Он своей целью не ставил быть успешным человеком. אבל הוא היה מאוד מצליח. Но он был очень успешен. מה הסיבה? В чем секрет? Кי הוא היה שומר מצוות? Он соблюдал заповеди. לפני שזה היה נכתב על האור בתורה, ואפילו לפני שזה היה נכתב על הלוחות. Еще до того, как это было написано на скрижалях и сказано еврейскому народу. הוא היה שומר מצוות. Он уже соблюдал заповеди. הוא היה דואג על דבר אחד, לא להשתחוות לאלוהים אחרים, ולשמור את האמונתו, כמו שאמר לו אבא. И он следил за собой, чтобы не поклоняться другим богам и идолам, и сохранял свою веру так, как это заповедал ему отец. הוא היה מצליח או לא? Он был успешен или нет? כל הנסיבות היו נגדו כמעט כל הזמן, כמעט. Все обстоятельства были против него почти постоянно. Но он не опускал рук. Наоборот. Он постоянно надеялся на Бога. Молился. И шел вперед. Его опустили в яму, посадили в тюрьму. ומשם הוא עלה למקום שני, הוא היה משנה אחרי פרעו. И оттуда он поднялся на второе место после фараона. אנחנו לא שמים את המטרה להיות שני אחרי ראש ממשלה ישראל. Мы не ставим себе цель быть вторыми после премьер-министра Израиля. אבל יש לנו משפחות. Но у нас есть семьи. יש לנו בנים, בנות, נשים, גברים, כל אחד. Но у нас есть жены, мужья, сыновья, дочери. נכדים. Внуки. נינים. Правнуки. ואנחנו רוצים שהם גם יצליחו בחיים, נכון? Мы хотим, чтобы они также были успешны в жизни, правильно? ורובם חושבים שזה איך שזה יהיה ככה. И большинство людей думают, ну как-то там это будет. Само это никогда не будет. Ты обязан вложить силы и старания. Само это не придет только потому, что ты сильно верующий. Все думают, ну я верующий, сильно верующий. כן או לא? Да или нет? חזקים, תרימו יד בבקשה. Сильно верующие, поднимите руки. 1, 2, 3. אבל למה ככה? אם אתם מאמינים חזק, תרימו יד, שירו כולם. А что так скромно? Повыше, זה? Повыше. אני גם לא סומך על עצמי. Я также на себя не рассчитываю. כל יום שאני הולך בעולם הזה, каждый день, который я прохожу в этом мире, я надеюсь только на милость Творца. И не думаю о себе, что я сильный. Человек, он как пар, как написано. Яков говорит это в своем послании. Авраам Авину, мау амар, они афар. Что сказал Авраам, отец наш? Я пепел. Ре, анохи нотен лефанехем айом браха уклала. Смотри, сегодня я даю перед вами благословение и проклятие. Кен, тиргум, ефе. Кен, азбон не таргем яшар. Катув лефанехем, зе кмо ше ата ба, ве ата... חופשי לבחור מה שאתה רוצה לקחת. קח את זה. Бог как будто бы приходит и предлагает, чтобы люди свободно взяли то, что они хотят. אני שם לפניך שני דברים. Я кладу перед тобой две вещи. אנשים חושבים, אם הוא לא מצליח בחיים, אז מישהו אולי כישופים עשה, אולי אמר משהו, עוד משהו. Люди думают, что если они не преуспевают в жизни, то значит кто-то сглазил, что-то сказал. מישהו מפריע לו. Кто-то мешает ему. אל תחשבו אף פעם ככה. Никогда так не думайте. אהובים שלי. Возлюбленные мои. מה אומרת פרשת שבוע בלק? Что говорит недельный отрывок про Балака? דיברנו על זה לפני מספר חודשים. Несколько месяцев назад мы говорили об этом. שבא בלעם ורוצה לקלל עם ישראל. Когда пришел Валаам с желанием проклясть еврейский народ. מה הוא אמר? Что он сказал? אין כישוף ואין נחשים בישראל. Нету колдовства и нету ворожей внутри Израиля. אין על מה לתפוס אותו. Нету за что уцепиться. טהור. Чистый. כל עם טהור. Весь народ чист. עכשיו, שילמו לו המון כסף, נכון? Ему заплатили очень много денег, правильно? הוא היה מעוניין לעורר עם ישראל. Он был заинтересован в том, чтобы проклясть еврейский народ. לא ככה סתם. Это не просто так. גם שם שלו. И само имя его. הוא שם על השולחן. Он сказал, что он может это сделать. והוא לא יכול. Но не смог. זאת אומרת, אם אתה חי, כמו שצריך, לפי המצוות. Это значит, что если ты живешь по заповедям. מה אכפת לך שמישהו מחשב? Какая разница, что кто-то даже что-то на тебя наговаривает, колдует против тебя? יותר גרוע יהיה לו. Ему будет только хуже. כל דבר שהוא עושה, הוא עושה נגד עצמו. Все, что он сделает, будет обращено против него. זה כמו שקרן משתקף. Это как луч, который отражается. כל אדם שחושב, לא, אולי הם יגידו, אולי זה, אולי שם, אולי פה. הוא פותח את הדלתות לארורה. Человек, который думает, может здесь что-то сделали, там что-то сказали, он в итоге открывает ворота для проклятия. אתה לא מפחד אלוהים חי? Ты не боишься Бога живого? ומה אתה מפחד את האדם? А боишься человека? כאילו אתה חושב כוח שלו יותר מהכוח של דבר אדוני? Ты думаешь, что сила человека, она больше, чем сила Божья? תשאל את עצמך במה אתה מאמין ואיזה מאמין אתה. Тогда задайся вопросом, во что же ты веришь и какого рода верующий ты вообще? יוסף הוא לא חשב שמישהו עשה משהו נגדו, אומנם שכן עשו. Иосиф, он не задумывался, кто что против него сделал, несмотря на то, что мы знаем, что люди делали это. בסוף שהגיעו אחים למצרים, מה הוא אמר? אל תפחדו, אלוהים שלח אותי לפניכם. В конце, когда его братья пришли в Египет, он сказал им: «Не бойтесь, Бог послал меня перед вами». Вот это сильный верующий. Бог говорит: «Смотри». Барусит омрим: «Тире ветасим лев». Смотри и обрати внимание. Внимательно. Они сам шне дворим лифанеха. Перед тобой я кладу две вещи. Ма стомерет лифанеха? Что значит перед тобой? Зе ло битохеха. Это не внутри тебя. Зе адайн ло поэль бехаим шелха. Это еще не действует в твоей жизни. Зе лифанеха. Это перед тобой. Атид. Лифанену тамид атид, рабутай. Перед нами всегда находится будущее, друзья. Зе ло авар ве ло гове. Это не прошлое, не настоящее. Атид. Это будущее. Ре. Смотри. Лифанеха атид. Перед тобой будущее. Эх ата руэ эта атид шелха. Как ты видишь свое будущее? Эх ата руце лирот эта атид шелха. Как ты хочешь видеть свое будущее? Они руце ле ацлиях. Я хочу быть успешен. А, йофи. Хорошо. Аз гар грызим яфиль кухот битоха хаеха. Тогда гора Герозим, она будет действовать в твоей жизни. Каха никра гар грызим. Так называется гора Герозим на иврите. Ло гаразим, ло герозим, грызим. Она произносится как грызим. Ахшав. Ма зе агриз? Что такое гриз? Кто знает? Говорим. Мужчины. Солидол. Солидол. Вим зе гризим? А если это гризим, множественное число? Аз эн леха хосер багриз, бихлал. Значит, что нету недостатка в солидоле. Шаматим эх шо умрим, ша кол алах халак. Вы слышали такое выражение? Все прошло гладко. Как по маслу. Как по маслу. Русим омрим, кен, как по маслу. На русском говорят. Масту мерет. Да? Что это значит? А я гриз. Был солидол, была смазка. Им ло олех. Если не идет. Кен, хелек битоха хелек. Часть какая-то, деталь не вставляется в другую. Од бахаим ло олех машу. В жизни что-то не складывается. אהובים שלי. Возлюбленные мои. בברית המועצות שהיינו פעם. В Советском Союзе, где раньше мы жили. הכל היה עובד על השוחד. Все работало по связам, взяткам. שוחד, взятка. Взятка. כן. והיו אומרים подмазать, נכון? И люди использовали выражение подмазать. כאילו איך לפתור בעיה? Как решить проблему? שוחד. Взятка. גריז. Смазка. עכשיו, יש הבדל בין השמיים ובין הארץ. Есть разница между небесами и между землей. הבן אדם שבכוח שלו רוצה לגרז משהו. Человек, который своими силами хочет что-то подмазать. אולי הוא יצליח עכשיו. Возможно, сейчас у него будет успех. Но глазами вечности он все теряет. Лама? Почему? Потому что он не действует внутри заповедей. В этом отрывке сказано: «Я дал перед тобою заповеди». בפרשת שבוע שהייתה קודם ועוד מקודם, עקב. פזפרושלם נדלה מטריבקה, תקק, כתורי נזבלסה? עקב. איזה תבושתו? כן, כן. עקב, אפשר לומר, כן, אבל גם יש מעקב, עוקבים, זה אותו שורש. עקב, גם פעתקה. Последам или как бы анализируя что-то. Можно перевести также название недельного отрывка так. Кен бекеваль машу. Тамида я чама котвим тишмор ласот, тишмор ласот. Ло катув ахерет, кол азман кот... А, Элохим омер тишмор ласот это мицвот. Там постоянно написано «сохраняй и соблюдай заповеди». עכשיו, גריז. Итак, смазка. וגריזים זה ברבים. И смазки, это во множественном числе. זה שם של ההר. Это одна гора. כן? מיד ימין. По правую руку, которая стояла. עוד נגיע למושג הזה. הר השני, איך הוא נקרא? Вторая гора, как называлась? בעברית זה ככה נכתב, איבל. איבל, она на иврите звучит. לא גיבל. Не גיבל. ולא הבל. И не הבל. בעברית יש שני אותיות, ה' וג'. Есть на иврите две буквы Г, ה' и ג'. כן. עין. Но она пишется через букву עין. איבל. איבל. מה פירושו? Как это переводится? Аль-бехират левеха. Зе рашей тивот. Это слово, аббревиатура, означающее по выбору твоего сердца. Рашей тивот кен? Аббревиатура. Аль-би о аль? По? Бехират левеха. Выбору сердца твоего. Как они краха рашини? Так называется вторая гора. Ве кола ам по. И весь народ здесь вот стоял. Каха, айом дим. Вот так стояли. Браха ве клала. Благословение и проклятие. Сав, им ата умед по ним ала мизрах. Если ты стоишь лицом к западу, מזרח. востоку. כן, לא מערב. К востоку. מזרח. זה מאוד חשוב. מה זה מזרח? Восток, что это? נכון, זה כיוון. Это направление. מאיפה שהגיע אור. Откуда приходит свет. נכון? Правильно. אור אמיתי זה בורא העולם. Истинный свет это творец. שמש וירח זה סמל של האור. Солнце и луна – это символы света. А зима та умет бепаним мизраха? Если ты стоишь лицом к востоку, грязим миаминха, то грязим находится по правую руку. Вегивал. Эйвал. Эйвал по левую. Нахон? Зе гам меот хешув. Это также очень важно. Ани роце ларот пасук эхад. זה ספר קהלת. Я хочу показать один стих. Это книга Экклесиаста. תפתחו בבקשה. Откройте, пожалуйста. פרק י' פסוק 2. 10 глава, 2 стих. 10:2. י' פסוק ב'. קהלת, פרק 10, לבריאות. Экклесиаста, 10 глава, 2 стих. Лев хахам леамино, велев касиль лесмоло. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. Тем роим это пасук? Вы видите этот стих? Зе маше ковеа. Это то, что определяет. Кломар им ата омед по ним лекивун амизрах, без гураем ата, им по ним леалогим Элохим, кен? Если ты лицом стоишь к востоку, то есть к Богу, бияд ямина, то с правой стороны, в руке твоей, грязим. Это геразим. Ата хахам. И ты мудрый. Авалим ата мистовев. Но если ты повернешься, ביד ימין יהיה איבל. То в правой руке у тебя окажется Эйваль. И ты будешь идти по выбору своего сердца. עכשיו, כל הבעיות כאן. И здесь все проблемы. הבן אדם, הוא לא חושב שהוא משתחווה לבן אדם, כלומר לעצמו. הוא בוחר את מה שמדבר עליו ליבו. Человек не поклоняется другому человеку или себе, он просто выбирает то, что говорит ему его сердце. Его сердце говорит ему что-то. В этом мире все как говорят, слушай свое сердце. В Писании нет такого понятия. Ты должен говорить к сердцу своему. Лама? Почему? Бо не втах Иеремияху. Давайте откроем книгу Иеремии. Мау алев шел адам. Какое оно сердце человека? Есть агдара. Есть определение. Вен машу ахер. И другого не дано. Ани ло раити псуким шемедаблим шалев шел адам у Утов, утагор. Я не слышал и не читал стихов в Писании, которые говорят, что сердце человека чистое, святое. Кол азман катув, что они царих лидабер лилиби. Постоянно говорится о том, что я должен говорить к своему сердцу. Как Моше Давид амелех амар лилибо. Навши тиалили это Адон. Давид сказал, душа моя, славь Господа. Лев, он не хочет, он хафец дварим ахирим легамбри. Не хочет, сердце хочет другого. А лев шелану хафец дварим шасурим. Наше сердце желает вещей, которые запрещенные. Уля, этем ахерет теорим. Может, вы святые, я не знаю. Тов меод. Тогда хорошо. Авал, ма шанахну руим бакитве акодеш. Но то, что мы видим в священных писаниях, בן אדם הוא חפץ דבר רע. Человек желает злого. ואני רוצה להזכיר שככה נברא האדם. יש לו יצר טוב ויש לו יצר רע. Хочу напомнить, что так создан человек. У него есть доброе и злое начало. ואי אפשר בלי יצר רע. И без злого начала невозможно. אם אתה יהיה בלי... Если ты будешь без него, без этого понятия, тогда ты не будешь образом и подобием Бога. Ты не сможешь быть совершенным человеком. Потому что тогда у тебя не будет права выбора. ואלוהים אומר פה, הנה היום שמתי שני דברים, תבחר אתה. А Бог сегодня говорит, вот я положил пред тобой две вещи, что ты выбираешь? В этом его любовь и в этом наша свобода. Пасук, перек 17 глава книги Иеремии. Пасук 9. 9 стих. Аков алев микол веануш гу ми ядану, ми ядену. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Зота агдара. Вот это определение. Есть люди, которые считают это не про мое сердце. Кто так о себе считает, то это точно о нем. Потому что בקדושה עצמית. Человек тогда гордится самоправедностью. והוא חוטא. Тем самым грешит. כתוב, עקוב הלב מכל. Написано, лукаво сердце человеческое более всего. זאת אומרת שבני אדם, это значит, что люди, הם חושבים מה שאסור. Они думают о том, что нельзя. וחפצים את זה. И желают этого. איך להילחם נגד הזה? Как с этим бороться? דרך מצוות. Через заповеди. אין משהו אחר. Нету другого. אם בן אדם הולך על פי מה שאומר לו לב, Если человек идет по зову сердца, а сердце нехорошее, как даже у самого хорошего человека сердце испорчено грехом. Тогда он идет к сторону Эйвала. על בחירת ליבו, הוא חי בעולם הזה. Он живет по выбору своего сердца, по зову сердца в этом мире. לא מה שכתוב בדבר אדוני. Не потому, что написано в священных писаниях. והוא חושב על עצמו שהוא טוב. Думая о себе, что он хороший. אפילו מאמין. Даже верующий. ויודע להתפלל. И умеет молиться. ועוד כמה דברים הוא למד ויודע. И еще несколько вещей он выучил и знает. אבל כל יום הוא מכריז שאני עושה מה שבא לי. Но каждый день он провозглашает, что я делаю то, что я хочу. איך הוא מכריז את זה? Как он это провозглашает? במעשיו. Своими делами. מאוד פשוט. Очень просто. בן אדם שחי על פי בחירת ליבו. Человек, живущий по выбору своего сердца. תמיד הוא הולך לכיוון כללה. Всегда пойдет в сторону проклятия. הוא לא יכול להיות מבורך. Он не может быть благословен. Если кто-то может сказать, о чем ты говоришь нам, о проклятиях? Да, я говорю. Что если ты идешь по тому, что говорит тебе твое сердце, ты идешь в сторону проклятия. לא אני מכניס אותך שמה. Не я же тебя заставляю туда идти. אתה בוחר את זה. Ты сам это выбираешь. אני פשוט אומר, רגע, תעצור. Я просто говорю, остановись, подожди. מה לעצור? Что остановиться? אתה הולך לא נכון. Ты идешь неправильно. מי אני? אני בן 60, אתה רוצה ללמד אותי לחיות? Я, мне 60 лет, ты хочешь меня научить, как мне жить? מה זה? אני חכם, אני יודע מה אני עושה. Я мудрый, я знаю, что мне делать. Ваулех ваусе. Идет и делает. Шишим шана квар каха. Уже 60 лет, так. Вело мивин, шо олех лекиву ло нахон. Не понимая, что он двигается в неправильном направлении. Ло ани ве ло ата. Адвар Адонай кове, ма тов ве ма ра. Не я и не ты определяем, что хорошо, а что плохо, а Слово Божье. Айом анашим ло руцим лишмо адрашот. Сегодня люди שוכחים. Не хотят слушать проповеди, которые обличают. Аль даберет лану каха, аль тагид эт зе. Не говори с нами так, не говори нам это. Ма ата орер отану? Что ты нас проклинаешь? Ани? Я? Ата левад олех леклала. Ты сам идешь в проклятие. Я руце лазор леха. Я просто хочу помочь тебе. Кол эхад руце лецлех бахаим, вруце лехьот аль пи бихират ливо. Каждый желает быть успешным в своей жизни и хочет жить по выбору своего сердца. Ма ша ани руце. То, что я хочу. Афилу лешарет леадон. Даже Богу служить. Эх ша ани руце. Как я хочу. Эн давар казе. Но такого нету. Уку ве ама кен ве мало. Он определяет, что да, а что нет. Дибарну гам аль зе. Мы и об этом уже говорили. Ша я мишкан. Когда была скиния. Бецалел, а тем зухрим это Бецалел? Вы помните Веселиила? У кибель хазон. Он получил видение. Авана, еда, понимание, знание, мудрость сердца. Вема, у и как баузрим, вегама я али ав. И также было Голиаф. Эзе шимот, а? Какие имена? Бецалел. В тени Бога Веселиил. Агали Ав, Авину Шебашамаем, Огель Шили. Отец мой, шатер мой, Агалиав, имя его означает. Это Шимот. Какие имена? Ketuv lo lalechet ahare Elohim acherim. Написано не ходить след других богов. А бен адам, ху песел ахи гаруа баулам азе. Человек – самый ужасный идол в этом мире. Миштахавим лебне адам. Поклоняются людям. Верубам миштахавим леацмам. Большинство, конечно, поклоняется самим себе. Они йодеа, маша они бохер. То, что я знаю, то, что я выбираю. Гам руцим лишанот двар Адонай. Также подстраивают Слово Божье. בוחרים את הפסוקים שמתאימים. Выбирая подходящие стихи. ומה שלא מתאים לא מדברים. А что не подходит, об этом не говорят. אבל צריך לקרוא כל פסוק וכל מילה. Но надо читать все стихи и все слова. דרך להצלחה זה דרך התורה. Путь к успеху лежит через закон. אין משהו אחר. Нету другого. איך לדעת מה טוב ומה רע? Как узнать, что хорошо, а что плохо? אתם יודעים שהיום ציבור קובע מה מותר ומה לא מותר, מה טוב ומה רע. Вы знаете, что сегодня общество решает, что можно, что нельзя, что хорошо, כן? что плохо. Европа? Да, Европа. הם כותבים Они пишут בחוקת, в своей конституции זה מותר, это можно וזה מותר, и это можно. ארצות הברית אותו דבר, הולכים באותה דרך. Америка также идет тем же путем. אצלנו המון בעיות גם כן. У нас также много проблем. אבל אנשים אומרים, זה לא נכון. מה שכתוב בתורה, וואו, זה כבר היה פעם, היום לא ככה. Люди говорят, то, что написано здесь, в законе, в Торе, это уже было слишком давно, это уже совсем не так сегодня. למה? Почему? Эвал. Потому что Эвал. הם מחזיקים ביד ימינה. Они в правой руке держат. בחירת לבכם. Выбор своего сердца. ורוצים לחיות וללכת על פי זה. Желая идти и жить по этому. והם רוצים לשנות הכל. Хотят все изменить. ולהוכיח לנו שגם אפשר להיות מצליח ומבורך. אם ללכת על בחירת לב. И доказать нам, что можно быть также успешным в жизни, если идти по выбору сердца. להיות מאושר. Быть счастливым. והם רוצים להוכיח שבן אדם, כן, שהגבר ששוקב עם הגבר, הם מאושרים. הם רוצים להוכיח לנו היום את זה. Хотят доказать, что мужчина, который спит с другим мужчиной, они счастливы. שקר וחזב. Это обман и ложь. אנחנו לא בנויים ככה. Мы так не устроены. הגבר הוא יכול להיות מאושר רק עם אישה. Мужчина может быть счастлив, когда он живет только с женщиной. למה? Почему? אפילו שואלים למה. Даже спрашивают, а почему? מאוד פשוט, כי אתה יכול להביא פרי. Очень אתה יכול просто. ללדת. Ты можешь принести плод, ты можешь родить ребенка. ושם הכל ריק, ריקנות. Там пустота. וזה מה שחפץ לב. И это то, что желает их сердце. ולא רק את זה, סתם דוגמה. И не только этого, это просто пример. ברגע שחפץ לב שלך נוהג בחייך, тот момент, когда твое сердце желает управлять твоей жизнью, אתה הולך לכיוון כללה. Ты идешь в сторону проклятия. ואתה עכשיו לא בפנים עם הפנים למזרח. אתה בפנים עכשיו למערב. И ты уже не находишься лицом к востоку, ты уже лицом к западу. זאת אומרת שאתה עומד עם הגב לאלוהים. Это значит, ты стоишь спиной к Богу. ואם אתה עומד עם הגב לאלוהים, זאת אומרת שאתה כבר עומד פנים על פנים עם שטן. Если ты стоишь спиной к Богу, это значит, что лицом ты стоишь к дьяволу. ושם בני אדם מחפשים ברכות. И там люди ищут благословений. הצלחה. Успеха. אושר. Счастье. עוד משהו. Еще чего-то. ומחזיק ביד אבל אלא לא גרזים. Держа в правой руке Эйвал, а не Герзим. זה לא פשוט לחיות כל החיים ולהחזיק ביד ימינה גרזים. Это не просто прожить всю жизнь и в руке всегда держать Герзим. אבל זאת הדרך הצלחה. Но это путь к успеху. ולא משהו אחר. И не что-то другое. ואם אתה רוצה להיות מאושר, если ты хочешь быть счастливым, אתמול חשבתי. Вчера я об этом думал. אני בן 52. Мне 52 года. בשבוע שעברה אצלנו היה כבר נישואין 32. На той неделе у нас было уже 32 года совместной жизни. Шахахну. Мы вообще забыли. Ира, Ира меня будет утром и говорит, я желаю тебе, поздравляю тебя. Я открываю глаза, говорю, что случилось? Она говорит, ну, со свадьбы поздравляю. Я говорю, о, я и забыл. Она говорит, вообще-то я тоже забыла. Но дети поздравили. Послали сообщение. И я вчера размышлял и думал, это же пол жизни. 52. Если все в порядке, то это также неплохая половина жизни. Нахон? Да, 104 года. Мы говорим до 120 лет. Но если еще осталось мне 50, я буду рад. Проходит как один миг. Вот наши дети, наши внуки, молодежь. Я себя помню, когда мне было 7, 8, 9 лет. А сейчас 52. Что это? Одно мгновение. И еще одно мгновение. И все, вечность. Я спрашиваю себя. Успешен ли я? Я не думаю, купил ли я квартиру или дом, или еще что-то приобрел. Я посадил несколько деревьев, да. Но, кстати, об этом также не написано в Библии. Это хорошо. Если мы садим деревья, אבל הרבה יותר טוב אם אנחנו חוזרים בתשובה, הרבה יותר טוב אם אנחנו מגדלים ילדים שלנו בהיראת אדוני. Но намного важнее, намного лучше, если мы покаялись и взращиваем эту веру в своих детях. זאת הצלחה. Вот это успех. הלב של האדם זה דבר הכי חשוב. Человеческое сердце — это самое важное. В Бамишлей, в притчах 4.23 там написано: «Миколь мишмар ницор левеха». Больше всего хранимого храни сердце свое. Ки мимену тоцаот хаим. Потому что из него источники жизни. וזה שייך לפרשת שבוע הזאת. Это относится к этому недельному отрывку. איך לשמור את לבבות שלנו? Как сохранить сердца свои? ירמיהו אומר את זה בפרק למד א'. Иеремия говорит это в 31 главе. פסוק 32. 32 стих. ברוסית יכול להיות שזה נבדוק עכשיו, כן? Сейчас мы уточним. Иврит и русский. Берусит зе пасук шлушим вишалош. В русском переводе это 33 стих. Беврит шлушим виштайм. На иврите 32. Середина стиха. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. Коля пасук. Ки зот абрит ашер эхрот эт бет Исраэль ахарей хаямим ахем. נאום אדוני, נתתי את תורתי בקרבם, ועל לבם הכתבנה, והייתי לכם אלוהים, והמה יהיו לי לעם. Весь стих. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. אם אנחנו כותבים, אמן, אם אנחנו כותבים את המילים של התורה, Если мы пишем слова закона, алухот, писаний на скрижалях шилалев, своего сердца, аз баяд ямина гризим, то тогда в правой руке у нас будет гризим, ки хахам, у баямино махзик эдзе, потому что мудрый он в правой руке своей будет держать это. Ва Тора зе давар ахи хашув баулам азе. А Писание, закон — это самое важное, что есть в этом мире. Подумайте на мгновение. На одно мгновение. Что во всем мире не осталось ни одного писания, ни одной Библии, ни одного свитка. Что будет? Возлюбленные мои, хочу пожелать каждому, чтобы мы были людьми, которые пишут на скрижалях сердца своего Слово Божье. Как можно это выгравировать? Только делами. Нету другого пути. Все эти глупости, что если я верю, значит я уже спас, и ничего не нужно делать. Если ты действительно спас, а как же ты размышляешь о том, что ничего теперь делать не надо? Значит, что ты не чувствуешь, что ты человек грешный. Это значит, ты не чувствуешь себя грешным человеком? Ты не чувствуешь благодарности к Богу? То тогда это выглядит как поведение неверующего. Как знать в этом мире, верующий человек или нет? Сегодня даже пастора говорят, я верующий. Да. Разводится с женой и ищет новую молодую жену. Это верующий человек? Он не знает, что здесь написано? В Талмуде написано, что им гевер, им иш, если человек, мужчина, разводится с первой своей женой, то жертвенник плачет. Настолько это плохо. Очень много примеров. Софа пасук, ото давар, а лев шелану лотов, микулькаль. Также в Иеремии, 17 главе, в конце стиха, который мы зачитывали, пишется о том, что сердце человека, оно нехорошее, испорченное. Шама катув, ше бен адам, ше олех, аль ма шеу руце, у мисарев элухим. Там написано, что человек, который идет по выбору сердца, он отказывается от Бога. У ло эху ле йот тов и мацлиях. Он не может быть успешен и добр. אני רוצה לברך אותנו. Хочу благословить нас. שאנחנו נשמור מכל משמר לבנו. Чтобы больше всего хранимого мы хранили сердце свое. כי ממנו תוצאות חיים. Потому что из него в итоге результаты будут нашей жизни. ככה כתוב כאן. Так здесь написано. תוצאות חיים זה מה שאתה מביא בסוף כפרי. Результат жизни — это то, что ты принесешь в конце жизни как плод Богу. Пусть благословит нас Отец наш Небесный. Давайте встанем и помолимся.